ненавидят женщин, гомофобов, натуралов. Они любят пиво, они любят хуй. Их любимый цвет голубой. Гей-бой, Muscle Crew, это ты и я. Гей-бой, Muscle Crew, дружная семья. Гей-бой, Muscle Crew, не просто хулиганы. Гей-бой, Muscle Crew, гей-пар. Гей-бой, Muscle Crew, это ты и я. Гей-бой, Muscle Crew, дружная семья. Гей-бой, Muscle Crew, не просто хулиганы. Гей-бой, Muscle Crew, гей-бар.